Матео Энрико, президент фирмы Eni, итальянская государственная нефтяная монополия. 27 октября 1962 года с аэродрома Катании поднялся в воздух личный самолет президента фирмы Eni, за штурвалом которого был один из лучших военных пилотов Италии, соратник Матеи по партизанской борьбе в годы Второй мировой войны, Эрнерио Бертуцци. Самолет держал курс на Милан. На борту, кроме пилота и премьер-министра, находился еще американский журналист. Самолет уже готовился к посадке, когда над поселком Баскапы с ним произошла катастрофа. По официальной версии, катастрофа произошла из-за неполадок в моторе. Но два итальянских журналиста, Фульвио Беллини и Алессандро Привиди, в хорошо документированной книге «Убийство Энрико Маттеи», изданной в 1970 году в Милане, утверждает, что катастрофа – общее дело рук мафии и ЦРУ. Этот вывод долгое время считался абсурдным. Однако по мере того, как миру становились известными материалы, проводимых американскими сенатом расследований грязных дел ЦРУ, в частности, дело о подготовке агентами ЦРУ покушения на Фиделя Кастро, весомость выводов итальянских журналистов увеличивалась. Тот факт, что самолет премьер-министра не потерпел естественную аварию, а взорвался, подтверждают фотоснимки места катастрофы. Самые тяжелые части машины, фюзеляж, обломки турбореактивных моторов и крыльев были обнаружены на дне болотистой ямы, окруженной густыми зарослями высоких деревьев. На фотоснимках видно, что стволы, ветви и листва деревьев почти не повреждены, а это практически исключает вероятность падения самолета в результате аварии. Если бы многотонная машина плюс 4 тонны топлива упала целиком, взорвавшись не в воздухе, а на земле, то на месте ее падения образовалась бы огромная воронка. Но не было не только воронки, а даже деревья оказались целы. Прошло несколько дней после катастрофы, и деревья спилили. Умолкли по разным причинам и те свидетели, которые рассказывали, что в день падения самолета Матеи они видели в небе яркую вспышку и следом за ней услышали грохот взрыва. Позднее, во время некоторых разоблачений, связанных с деятельностью американских спецслужб, появились факты, свидетельствующие, что катастрофу самолета Матеи организовал так называемый потенциал смерти ЦРУ под руководством Уильяма Харви. Подготовку убийства, пишет политолог Замойский, вели привлеченные ЦРУ руководители итало-американской мафии Расселли и Марчелло. Позже Расселли привлекался к организации убийства Джона Кеннеди. Убийство Матеи было таким образом своеобразной репетицией к устранению собственного президента. В Италии детали операции Матеи с руководителем спецслужб генералом де Лоренцо согласовывает президент ЦРУ в Риме Томас Карамиси Синес. Вскоре после гибели Матеи он покидает Италию. Точно так же уезжали резиденты ЦРУ из своих стран после убийства Лумумбы и устранения доминиканского диктатора Трухильо. Причиной уже покушения на жизнь Энрико Маттеи, по мнению многих, была его независимая экономическая политика. Руководитель итальянской энергетики вступил в борьбу с семью сестрами мирового нефтяного бизнеса, пытаясь освободить Италию от их удушающего диктата. Такое не прощается.